Ирина получила в избытке. В начале отладки машина однажды выстучила безапелляционный вывод. Рабство принципиально невозможно, и поставила точку, отказываясь вникать в дальнейшую часть программы. Оказалось, что виноват я, слишком категорически указавший, с помощью мотыги человек способен лишь прокормить себя и детей. Машина это приняла за исходную аксиому и сделала из нее заключение. Раз способен обеспечить едой только себя и детей, то выкормить вола, крупное и прожорливое животное, и вовсе недопустимо. Без вола же не будет интенсивной запашки, не окажется и тех излишков, которые дают возможность содержать рабов, рабство исключено. Пришлось разубеждать электронного оракула, внося поправки в доходность мотыжного земледелия. Обычный сбой по нашему упущению, недостаточно точны были в посылках. В другой раз высокомудрый оракул, дойдя до кризиса господского хозяйства, когда штат надсмотрщиков стал пожирать доходы, пришел к решению простому, как Колумбово яйцо. Нет же прямого запрета избавляться от лишних рабов. И электронный прозорливец в погоне за доходом бестрепетно уничтожил их, заодно сократил и господские земли, избавил господина от необходимости держать обременительных надсмотрщиков. Но на этом оракул не остановился, продолжал работать. Господское хозяйство у него снова разрасталось, снова в нем стало слишком много рабов. Пришлось ставить над ними многоэтажный штат надсмотрщиков, пожирающих доход, что вновь привело к экзекуции. Оракул намеревался крутить так до бесконечности. Случилось зацикливание. Сама Ирина устраняла лишь мелкие погрешности, но там, где требовалось внести что-то в программу, бежала к нам в наш штаб террористической группы с арочным окном на шумную улицу на 5-м этаже институтского корпуса. А в нем ее встречал уже не я один. Нашего полку прибыло. У меня появились еще 2 помощника. Мимо меня прошло немало молодых людей, которых могу с полным правом назвать учениками. Кое-кто из них тоже стали уже докторами, сами теперь имеют учеников. Вот уже 3 года, как я покровительствую Мише Копылову. Он самоотверженно предан мне, а я отношусь к нему с тем отцовским чувством, с каким когда-то относился ко мне командир дивизиона Галенков. Однако должен признаться, что сей родственный союз приносит весьма скромные результаты для науки. Более бесшабашного ученика у меня не было. Нельзя сказать, что Миша не даровит. Он поразительно легко усваивает знания, способен отличить главное от второстепенного, интуитивно найти красивый ход конем в сложившейся ситуации, но тут же забыть о ней, метнуться к другому. Поразительное жизнелюбие не дает ему сосредоточиться на чем-то одном. Он из тех, кто, вопреки предостережению Козьмы Прудкова, пытается объять необъятное. Миша невысок, не широк даже в плечах, но плотно сбит. Грудь круто выпирает вперед, голова без шеи, но горделиво посаженная. Носит рыже-пегую и окладистую бородку, за что в обиходе зовется дедом. Миша — дедушка. Нос с пуговицей, глаза светлые, быстрые, веселые, всегда отутюжен, щеголеват, пружинист. Он мастер спорта по шахматам, у него 1-й разряд по карате, ребром ладони разбивает кирпичи, и этим выдвинулся до заметной фигуры в институте, где едва ли не каждый второй чем-то славен и знаменит. Миша кипучий деятелен, ведет секцию каратистов, организует встречи с артистами и литераторами, участвует в праздничных капустниках и вообще фигара здесь, фигара там. Он лишь временами ныряет в науку, увлеченно, с головой, но, увы, чаще всего эти увлечения не деловые, а романтические. Рассказывают, Александр Твардовский как-то бросил фразу: «В каждой науке существует свой снежный человек. Наш 20-й век падок на сенсации, склонен к мифотворчеству».